Глава 46. Беситься толку не было. Дураку ясно, что с богами мне не справиться. Мое единственное оружие — то, что у меня между ушами. А смертоносным его никак не назовешь. Терпеть не могу нытиков и тому подобных личностей, однако... Тяжело шевелить мозгами, когда тебя волокут неведомо куда, в лицо бьет град, а за шиворот сыплются снежинки. Очевидно, причуды погоды каким-то образом связаны с выкрутасами богов. Может, они просто-напросто лишили людей тепла на веки веков? Если бы научиться, как это делается, я бы изрядно разбогател. Но разве может смертный договориться с богом? Трок остановился и начал разворачиваться. В следующий миг я понял, почему. В воздухе кружил старина Йоркин. Мне стало жаль беднягу. На его месте я бы потребовал прибавки. Бам! Дубинка проделала дыру в мостовой. Йоркин успел увернуться в самый последний момент. Мне в голову пришла мысль. Надо ее осуществить, пока она не улетучилась. Все равно гадароты знают, где я нахожусь. Я развязал веревку Магадар. Мне пришлось изловчиться, ведь Трок по-прежнему держал меня в руке. Я вытянул веревку в длину, завязал булинь, приготовил петлю и аккуратно подвел ее к своим ногам. Между тем Трок продолжал размахивать дубинкой, веселя зевак, прилипших носами к окнам. Надеюсь, Гаррета никто из них не узнал. Трок снова промахнулся и разнес в щепки желоб для воды, заодно с чьим-то крыльцом. Йоркин не пострадал. Он явно тянул время, дожидаясь подмоги. Я залез в невидимый мешок, изогнулся, затянул петлю на запястье Трога, а потом сделал так, как показывала Магадар. Веревка уменьшилась до привычной длины. Трог застыл, как вкопанный. Издал громогласный вопль, в котором слились воедино боль и изумление. Я плюхнулся в грязь, под которой оказались самые твердые из станферских булыжников. Отрубленная рука Трога, очутившаяся в мешке вместе со мной, принялась елозить по мостовой. Вот что значит рука бессмертного. Я укрылся у стены дома. Кажется, меня никто не заметил. Впрочем, действующим лицам спектакля было не до Гаррета. Трог разбушевался окончательно. Йоркин едва успевал уворачиваться. Удивительно, как у него не закружилась голова. Я принялся выбираться из мешка. Совсем не обязательно сообщать гадаротам, куда я отсюда направлюсь. Йоркин заметил отрубленную руку Трога, увидел меня и на мгновение утратил осторожность. «Шмяк!» У выражения «расплющить в лепешку» появился новый смысл. Трог занес дубинку для нового удара. Я бросился бежать. Оглянувшись напоследок, я увидел Дайгида с Родриго. Затем раздался чудовищный грохот. Что-то пролетело мимо, я пригнулся на случай, если это сова. «Арх!» Летун врезался в кирпичную стену. «Проклятая тварь! Ничего не видит в темноте! Гаррет!» «Черт возьми, где ты был?» В такой темноте птицу я смог отыскать только на ощупь. «Я потерял тебя, когда ты решил перекусить. Было много дел. Я вернулся, исполненный дурных предчувствий, и они меня не обманули. Мне удалось тебя найти лишь благодаря тому, что я следил за этими парнями». Я отпустил нелестное замечание, взгромоздил птицу себе на плечо и двинулся дальше. «Как тебе представление?» «Они словно капризные дети, крушат все подряд. Иди в парк и пошевеливайся». «Не могу. Мои ноги скользили, я едва сохранял равновесие. Вода под слоем снега замерзла, и мостовая покрылась коркой льда. Снег повалил пуще прежнего. На снегу остаются следы, но метель способна их замести в мгновение ока. А все шло к тому, что вот-вот разыграется настоящий буран. Позади разворачивалась очередная битва. Боги вопили, что твои торговки рыбой. Мне нужно одеться потеплее, иначе я замерзну. «Ничего, переживешь. Иди в парк. Там тебя ждет мисс Кэт. Она доставит нас в безопасное место!» Птица на моем плече тоже дрожала от холода. Чем дальше я продвигался, тем реже становился снег, а позади сверкали молнии и гремел гром. Причем столь часто, что я решил, должно быть, сошлись в рукопашную и Мар с Лангом. «Пускай повоюют, а мы пока смотаемся». «Я устал», — пожаловался я попугаю, в очередной раз оступившись на опушке парка. Снега было по щиколотку. К счастью, под ним скрывалась твердая земля. Не то, что там, откуда мы пришли. Поднялся пронизывающий ветер, который швырнул мне в лицо пригоршню снежинок. Я что-то пробормотал и выругался. Попка-дурак, не желая повторяться, выругался и забормотал. Я направился в ту сторону, где, по моим прикидкам, ждала меня Кэт, где она совершила посадку в прошлый раз. Шел наугад, поскольку в парке было темнее, чем в сердце скряги.